Я пытался применить тот же метод рассуждений к тому, что случилось после моего ареста. Однажды утром сказал он рисовавшему какую-то схему Бэйбу. «Давай просто сосредоточимся на том, что делаем, хорошо? Ты уже догадался, что это такое?» «Схема полночастотного усилителя». Бэйб покачал головой. «Ты не стараешься. Пересчитай емкости». «Электронный калькулятор». «Термостат для системы центрального управления». «Регулятор доильной машины. Какая разница?» «Бэйб, мы продвинулись так далеко. Надо идти дальше». Я знаю, что прав относительно всего происшедшего до полицейского участка. Эта троица спланировала мой арест. Но о письме они ничего не знали. Мне нужно понять, что случилось потом. Бэйб вздохнул и отложил ручку. «Устройство сигнализации на случай тревоги и очень изящное», — сказал он, складывая схему вдвое. «На-ка, разберись в ней на досуге. В следующий раз я задам тебе о ней несколько вопросов». Нед нетерпеливо схватил схему. «Конечно, в следующий раз». «Хорошо. Попробуй теперь вернуться в прошлое», — попросил Бэйб. «Человек по имени Оливер Дельфт отвез тебя в загородный дом. Ты сидел на кухне и рассказывал ему, как в твои руки попал конверт с уличающими тебя кодовыми словами. Ну вот, ты снова там. Представь это. Почувствуй себя находящимся на кухне. Ты с пакетом молока сидишь за столом, Дельт со стаканом вина в руке стоит перед тобой». Нед закрыл глаза и постарался припомнить разговор. «Ты вернешься домой, в лоно семьи, еще до 10-часовых новостей. Против магнитофона ты возражать не станешь?» «Он не был моим другом, просто школьным инструктором парусного спорта. Мы в школе часто ходили под парусом». И снова вопросы. Бесконечные вопросы. «Ты можешь вспомнить каждый из них?» «Он выспросил у меня все. Все о том плавании. Как долго мы оставались на Giants Causeway». Нед напряженно сощурился. Он был расслаблен, почти скучал. «Ты хорошо справляешься, Нед, очень хорошо. Теперь уже недолго осталось. Ночь была безлунная?» «Хорошо, Нед, прекрасно, прекрасно. А откуда взялся конверт?» «Ну, наверное, купил где-нибудь в магазине. Нет-нет». «Откуда Падди достал его? Из кармана? Из сейфа? Откуда?» «Из небольшой такой сумки. Она лежала на штурманском столе. Имя производителя на ней значилось? Адидас? Файла? Что-нибудь?» «Ладно, ладно. Мы почти закончили, сынок. Твой приятель Руфус Кейт ничего услышать не мог, так?» «Понятно. На конверте ничего написано не было?» Вопросы все продолжались и продолжались. «Он стоял над тобой». Голос Бэйба доносился, казалось, откуда-то издалека. Задавал вопросы. Бобина вертелась, и выглядел он, по твоим словам, почти скучающим. Да, но потом у него случилась судорога, и это его немного встряхнуло. «Судорога?» Бэйб нахмурился. «Что значит судорога?» «Но он подскочил и заходил взад-вперед по кухне. Я спросил, что с ним, и он ответил, что у него свело ногу. Потом ненадолго вышел из комнаты и вернулся с пакетом, в котором лежала одежда». Бэйб подался вперед. «Вспомни, что ты сказал. Что ты сказал перед самой судорогой? Какими в точности были твои слова?» «Ну, я рассказывал, о чем попросил меня Падди, что конверт следует доставить мистеру Блэкроу, Филипп А. Блэкроу. Адрес...» «Как же называлась та улица?» «Нет, площадь. Херонсквер, 13. Я совершенно уверен». Нед замолк. Бэйб через стол глядел на него с выражением ужаса на лице. «Что? Господи, Бэйб, в чем дело?» Бэйб потряс головой и издал странный звук. Нечто среднее между стоном и смехом. «Вам плохо? Что случилось?» «Ах, Нед, Нед, Нед!» Бэйб раскачивался в кресле взад и вперед. «Почему же ты мне этого раньше-то не сказал?» «Ты только и твердил Блэкроу, Блэкроу, но Падди назвал тебе не Филиппа Блэкроу, он назвал другое имя». «Какое еще другое? Ради бога, я там был, не вы. Филипп А. Блэкроу, Херонсквер, 13. Я совершенно ясно расслышал». Бэйб затрясся от смеха. «Филипп А. Блэкроу. Ах ты, бедный юный ослик. Так вот, что ты услышал. Не понимаешь? Филипп А. Да ничего подобного. Филиппа. Филиппа Блэкроу. Вот что это было за имя. Филиппа Блэкроу.